Глава 45. «Да, Туровский, к вашим услугам», — сообщил я, нажав кнопку ответа на телефонной трубке. «Господин Туровский, это Хлоя Епифанова». Я насторожился. Госпожа Епифанова напрямую мне еще ни разу не звонила, предпочитая общаться через сына Карпа. Если Хлоя вышла на связь сама, значит, что-то случилось. «Внимательно вас слушаю», — произнес я, опускаясь в кресло пилота. «Вы не могли бы подъехать к нам? Это очень важно», — попросила она. Я застонал в душе. Опять поездка. Именно в тот день, когда я намеревался вообще из дома носа не казать. Но голос Хлои и необычность просьбы говорили о чрезвычайной важности случившегося. Просто так Епифанова беспокоить бы меня не стала. Кубинец сел подле в пассажирское кресло и вопрошающе уставился на меня. Я завел мотор, дал ему прогреться несколько секунд, включил первую скорость и оторвался от причала. «Хорошо, буду через полтора часа», — пообещал я. С устрашающей скоростью мы пролетели через весь город. В сторону шарахались встречные катера, стараясь не оказаться на пути у сумасшедшего пилота. Ни одной машины водной полиции по дороге не встретили. Фортуна была к нам благосклонна. Без происшествий добрались до особняка Епифановых, остановились возле ворот, погудели, объявляя о своем прибытии. Ворота медленно распахнулись, и я ввел катер внутрь. Припарковавшись, заглушил мотор. Мы спустились на каменную набережную, и я увидел, что нас встречает торжественное посольство. Карп Троевич под руку с Хлоей возглавляли отряд слуг из 10 человек. Все с каменными выражениями лиц, словно дожидались прибытия тела хозяина, чтобы подготовить его в последний путь. «Что такие прокисшие?» – осведомился я, пожимая вялую руку Карпа. Он траурным голосом объявил. «Нас обокрали!» «Тогда вам сначала не ко мне надо обращаться, а в полицейский участок. А уж потом, если вы захотите провести отдельное расследование, милости прошу в наше агентство». «Господин Туровский», – тихо заговорила Хлоя, – «мы побеспокоили вас потому, что можем доверять только вам и никому более». «Польщен», – склонил я голову в поклоне, – «может, пройдем в дом и поговорим в спокойной обстановке?» Вообще-то в дом приглашать обязанность хозяев. Но Епифановы явно были выбиты из привычной колеи. Простое ограбление не может так людей перекорежить. Значит, речь идет о чем-то необычном. Или грабитель был замечен и узнан? Или кто из слуг с испуга убил ночного Татя? «Да, вы, конечно же, правы, господин Туровский. Пойдемте в дом», – устало согласилась Хлоя. По всему было видно, что этой ночью она не спала. Мы прошли в дом. Хлоя направилась в гостиную, хотя обыкновенно принимала меня в кабинете мужа, где решались все дела, выстраивались дальнейшие стратегические планы, происходили встречи с партнерами и компаньонами. Слуги неотрывно следовали за нами, ожидая дальнейших приказаний. Вся замковая челядь сжалась в один гурт, ожидая нового нашествия врага. Усевшись в кресло, мы с кубинцем переглянулись. Во взгляде Гонзы читалась тоска по чашечке кофе с каким-нибудь сэндвичем. Хлоя прочитала его мысли и распорядилась. «Сделайте для гостей кофе и что-нибудь покушать». Слуги молча удалились. «Итак, расскажите все по порядку», — сухо произнес я, чтобы вывести Хлою из оцепенения. «Я не пригласила вас в кабинет Троя, поскольку там царит такая разруха, что мне стыдно принимать в нем гостей». «Вор разгромил кабинет вашего мужа?» – удивился я. «И только?» «Нет, он обшарил комнату Самсона. Там все еще хуже выглядит. Точно в кабинете мужа вор знал, что брать, а у Самсона действовал наугад. Даже матрацы вспороты, выпотрошено пуховое одеяло». Хлоя потупила взгляд и неожиданно всхлипнула. «Что ж, ее нервы тоже не беспредельны. Недавно лишилась сына и мужа, а теперь еще и грабеж». «Что-нибудь пропало?» – спросил Гонза. «Из кабинета отца пропали деловые бумаги. Вскрыт сейф. Большая сумма денег исчезла, и чеки. Сегодня утром нам позвонили из нашего банка и доложили, что несколько счетов нашего семейства за одну ночь похудели вчетверо. Кто-то перевел часть денег на закрытые счета в Европу. Причем действовали профессионально. Через несколько арабских стран. Так что теперь следы найти не удастся, разложил ситуацию Карп Епифанов. Каким образом со счетов сняли деньги, насторожился я. Похоже, моя догадка находила новые подтверждения. Мошенники знали все коды авторизации. Проводка осуществлялась через другой банк. Пришел запрос о снятии денег. Пароль доступа совпадал. Деньги были приведены, устало пояснил Карп. «Много денег-то?» – спросил кубинец. «Порядочно», – отозвалась Хлоя. «Две трети состояния Епифановых. Вернуть эти деньги не представляется возможным, потому что все законно. Из банка нам позвонили только ради того, чтобы поставить в известность». В гостиную вплыли слуги с подносами, которые тотчас опустились рядом с нами. Мы с кубинцем получили по чашке кофе и по желтой тортинке на блюдечке. Кубинец выглядел обиженным, но отхлебнул кофе и проглотил предложенное угощение. «Когда вы обнаружили, что в доме побывал посторонний?» – поинтересовался я. «Утром», – ответил Карп. «Я заглянул в кабинет отца и увидел это». «Грабитель проник через дом?» «Через черный ход», – сказала Хлоя. «У вора был собственный ключ». «То есть как собственный ключ?» – удивился кубинец. «Я не удивился. Фактики ложились один к одному». «Следов взлома нет. Никто в замке не ковырялся. Ночью никакого шума не было», – доложил Карп. «Значит, двери открыли обычным ключом». «Кто-то из своих?» – не упускал следственную инициативу кубинец. «Вы кого-нибудь из слуг рассчитали в последние несколько месяцев?» Хлоя задумалась, а Карп среагировал моментально. «Отец рассчитал четверых. Если нужны их фамилии и адреса, то в записях отца это должно было сохраниться». «Рассчитал трой?» – продолжал допрос Гонс. «Да, слугами всегда занимался отец», – подтвердил Карп. «Я схожу в кабинет отца и выпишу вам всю необходимую информацию». «Можете не утруждаться», – остановил я Карпа. Кубинец и Епифанова уставились на меня, как на восьмое чудо природы. «Лучше опишите подробно, что украдено из кабинета Троя». «Ничего, из серьезного только его ноутбук. Ну, какие-то личные вещи, типа костюм от Гаучи». Наморщив лоб, вспомнил Карп. «Деньги, что лежали в сейфе. И я говорил, что чеки утром были обналичены». «Нет, об этом вы не упоминали», – сказал я, подтягивая кофе. «Значит, забыл. Утром обналичены чеки на большие суммы. На всех стояла подпись отца. Я с утра был в банке, и мне показали их. Могу сказать, если кто и подделал подпись, то работа достойна восхищения. Я потребовал провести экспертизу почерка, поскольку банк, несмотря на мои заверения и документы, удостоверяющие смерть отца, отказывается признать выдачу средств с наших счетов недействительной». Я скептически хмыкнул, допил кофе, приподнялся и поставил пустую чашку на стол. «Вам нужны сведения об уволенных?» – уточнил Карп Епифанов. «Нет», – отказался я. «Думаю, ваш ночной визитер мне известен». Карп и Хлоя напряглись, ожидая услышать мои откровения, но я вынужден был их огорчить. «В ближайшие дни я открою вам имя этого человека, а также исполню свои обязательства по нашему с вами уговору». «Вы знаете, кто убил отца?» – воскликнул Карп. «Я все расскажу через несколько дней. А сейчас, извините, вынужден откланяться». Мы с кубинцем поднялись почти одновременно. Карп решил нас проводить. Вышли из дома и направились к катеру. Епифанов с крыльца разглядывал наши спины. Ворота открылись, когда мы очутились в капитанской рубке. Заняв свои кресла, переглянулись с кубинцем. Я увидел в его глазах тьму вопросов, которые он тактично приберег на лучшее время. Я завел мотор и покинул территорию особняка Епифановых. Когда мы отъехали на порядочное расстояние, кубинца прорвало. Он пристал ко мне, точно рыба прилипала к борту судна. Благо, в наших водах эта тварь не водится. Что за история такая? Ты в курсе всего происходящего, а я ни сном, ни духом. Спокойствие соблюдай, посоветовал я. У меня самого в голове только недавно все разложилось по полочкам. Обыск, учиненный в доме Епифановых, вторжение в нашу обитель и смерть Скорохватова – события одного порядка. То есть это сделал один и тот же человек? Уточнил Кубинец. Именно, подтвердил я. И ты знаешь, кто? Осторожно спросил Гонза. Знаю, дорогой, знаю. А почему я не в курсе? Возмутился он. Потому что тебе пока не положено ничего знать, отрезал я. Всему свое время. Кубинец обиженно умолк. Несколько минут он со мной не разговаривал, переваривая услышанное. Затем миролюбиво поинтересовался. «Куда едем?» «Домой. Пора немного отдохнуть от трудов праведных». Я протяжно зевнул. «Признаться честно, спать хочу дико». «Это доказывает, что по ночам спать надо, а не прогуливаться по городу в компании девушки, демонстрируя ей свой героизм швырянием грабителей в воду», – проворчал Гонза. «Ах, мерзавец! Всегда-то он в курсе всего, партизан-самоучка!» Я грозно взглянул на кубинца. Гонза хохотнул и объяснил. «Мне София обо всем рассказала. В отличие от тебя, она проснулась рано утром и куда-то успела смыться. Какие-то неотложные дела, связанные с ее бизнесом. А тебя еще пыталась разбудить сфинкс. Очень ей хотелось поговорить о твоем моральном облике и растлении телохранителей». Я улыбнулся, хотя известие об отсутствии химеры дома мне не очень понравилось. «Она не говорила, когда придет?» – спросил я. «К вечеру!» – отозвался кубинец. Направляя катер к родному причалу, я окончательно утвердился в решении созвониться с Григорием Лесником и договориться о проведении весьма неприятной, но необходимой операции, без которой я не мог доказать свои умозаключения.